а поцеловали меня. А что ж, и поцелую. Какая тебе, старику, в этом сладость? Да ты уж поцелуй, и подружки твоей вели поцеловать меня. А что ж, и поцелуем. Нюра, давай его поцелуем. А вы, товарища моего, поцелуете, он человек хороший. Не станем, чтобы в другой раз не напрашивался. А то всю дорогу натура да натура. Вертоуз какой выискался. Ты старик, а и только старообразный. Девушки поцеловали того и другого по разу, в щеки, в губы отказались. Позволили себя поцеловать по разу, в щеки, в губы не позволили. Пожали руки, посмеялись. Когда машина двинулась, одна из девушек крикнула под хохот второй. «Ребята, будете когда мимо проезжать, приезжайте чай пить. Во втором общежитии Фабзауча Нюра да Катя». Впереди лежал замечательный город ткачей, русского текстиля, русских пролетариев. История о царе Иване, избранном к власти в 1919 году. Нынешняя Ивановская промышленная область охватила земли от Владимира и Киржача до Углича и Пошволодарска, и Ярославль, и Кострому, до Чухломы и Солигалича, до Макарьева и Семеновского. Для каждого русского, кто помнит свою страну, каждый названный пункт человеческой оседлости — глава и дел российских, и истории. Посредине области протекает Волга. На экономических картах края густо покрашены районы фабрично-заводской промышленности, машиностроительной и химической, хлопчатобумажной, льнообрабатывающей, силикатной, торфяной, пищевой, крахмально-паточной, винокуренной. На картах указаны районы нового промышленного строительства и районы сплошной электрификации. По всей области густо указаны районы кустарно-промыслового кооперирования населения, обеспечения рабочим скотом, молочного животноводства, овцеводства, плотности населения, ветеринарского и медицинского обслуживания, телефонной связи районов. На всех этих картах пустынью обозначены районы Семеновский, Макарьевский, Палкинский, кроме одной карты – карты лесистости. Самый лесистый район – Семеновский. Там протекает река Ветлуга. Бывшие ветлужские веси, ныне уничтоженные с российских карт, места описаны Мельниковым-Печерским. Леса там первобытны и непроходимы. Леса и села там редки, и не будет большой исторической натяжки, если принято будет утверждение, что оседлости этих мест возникли по тем же социальным причинам, что и Дон, и Запорожье. Но на Дону и в Запорожье были степи кочевников, простор и крымские татары, а здесь обступали леса, именно те, которые и прятали в себе людей от государства, кругом окружавшего эти леса. В лесах надо было оседать и прятаться, и надо было работать, чтобы есть и кормить детей. В леса бежали от феодала и за феодальной справедливостью, но в лесах же прятались от Александра II, российского капиталиста. Ведь даже в 1934 году найдено было в этих местах село, ни на какие карты не нанесенное, пребывавшее в нетях и в лесных трущобах, беспаспортная, но входившая в соседние поселки за покупками и на продажу своих изделий. В 1914 году началась мировая война, в 1917 пала императорская власть. По понятиям тех, о ком идет речь, распалась власть. Села прятались в лесах,